Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 82. Идем дальше. Все последующие дни Шиян все так же сидел в карете. Две кареты путешествовали по лесу 9 дней. Как только кареты останавливались у берегов реки на отдых, Цзоши и Вулян выходили из кареты, чтобы привести себя в порядок и набрать воды. Шиян же выходил лишь для того, чтобы быстро закинуть с себя еду, и быстро возвращался обратно в свою карету. Ночью. Две кареты стояли под деревьями. Лошадей отпустили попастись неподалеку. После купания Цзоши и Вулян радостно шептались о чем-то в карете. Чупинь, Ханфэн и Кулонг охраняли кареты и лошадей. В карете клана Ши. Лицо Шияна было переполнено серьезностью. Все 9 дней он исследовал метод культивирования без передышки, и у него появилось некоторое понимание. Его правая рука мерцала, и можно было увидеть, как маленькие белые точки проникают по венам руки. Нити Ци неоднократно очищались через его меридианы. Он продолжил использовать этот метод, чтобы отточить его. Он сделал так 7 раз подряд. Правая рука Шияна вздулась и стала огромной. Его свирепые мышцы с выпирающими венами выглядели ужасающими. «Ха!» Шиян слегка вскрикнул. Он пристально смотрел на свою правую руку, а затем одна мысль мелькнула в его голове. Его правая рука издавала странный звук. После того, как его ци было очищено 7 раз, оно было разделено на 7 разных потоков. Эти 7 потоков находились в его меридианах. Шиян сконцентрировался на этих 7 потоках и направил их в запястье. Мгновенно 7 потоков слились в один, и из правой руки ладони хлынула аура жизни. Глаза Шияна ярко заблестели. Он попытался стимулировать эту ауру, образованную из 7 потоков ци. Бум! 7 потоков ци бешено хлынули в его ладонь. В центре ладони внезапно вспыхнул луч света. Смешанная ци в ладони вдруг взорвалась. Бесчисленное количество светлых пятен ци заполнили его ладонь. Они текли к лучу света на его ладони. Внезапно пятна света начали вылетать из луча. Эти пятна засияли и стали формировать отпечаток ладони. Сияющий отпечаток ладони взлетел. Шиян сформировал еще 6 таких отпечатков ладони. 7 отпечатков ладони разлетелись в разные стороны и врезались в стены кареты. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Карета моментально разлетелась на куски. Прочные доски, из которых она была сделана, стали опилками, летающими по воздуху. Шиян сидел на земле с ошарашенным выражением лица. Он смотрел на летающие вокруг опилки. Он почувствовал, что это действие израсходовало треть его ци. 7 печати жизни взорвались, и с ними вышло все ци, что было в правой руке. Как только 7 печати жизни вылетели, его рука стала прежней. Но все еще присутствовало легкое покалывание. Цзоши и Вулян выпрыгнули из своей повозки. Они в шоке посмотрели в сторону Шияна. Чупинь, Ханфэн и Кулонг также смотрели на него. Они понятия не имели, что случилось. Шиян еще какое-то время посидел на траве, а затем встал, слегка прокашлялся и равнодушным голосом сказал: «Дядя Хан, думаю, дальше мы поедем верхом на лошадях». Выражение лица Хан Фэня не изменилось. Он лишь слегка кивнул и продолжил на него смотреть в недоумении. «Молодой мастер Ян, что это было?» Вуйлан и Цзоши подошли к Шияну и спросили: «Почему вы уничтожили свою карету?» «Я слишком увлекся тренировкой». Шиян покачал плечами и небрежно сказал: «Не стоит беспокоиться. Хоть карета уничтожена, но лошади все еще целы. Ты все это время сидел в карете и... тренировался?» Удивилась Цзоши. «Угу». «Глупо». Цзоши покачала головой и сказала с нотками презрения: «Тренировки? Это самая скучная вещь. Твой дедушка никогда не заставлял тебя. Так почему ты упорно тренируешься? Хобби». «Ха, я не верю». «Молодой мастер Ян, что это за навык, который вы практиковали? Выражение лица Вуйлян еще менялось пару секунд, но потом она успокоилась. Сила этого навыка слишком жестока и свирепа. Это не та сила, что может быть у воина человеческой сферы, задумчиво сказала Вуйлян. Да забей. Шиян не хотел ничего объяснять. Он потянулся и посмотрел на Ханфэня, сказав: «Дядя Хан, достань чего-нибудь пожевать». «Хорошо». Видя, что Шиян не хочет говорить, Вуйлян не стала больше ничего спрашивать. Она улыбнулась и ушла вместе с Цзоши. После поглощения огромной кучи еды, Шиян обратился к Ханфэню. «Дядя Хан, я собираюсь пойти мыться. Не нужно идти со мной». «Молодой мастер», – поколебался Ханфэнь. «Да не волнуйся», – помахал рукой Шиян. «Я не буду далеко уходить. И закричу, если вдруг что-то случится». «Будьте осторожны, молодой мастер». Подойдя к реке, Шиян быстро скинул с себя одежду и радостно прыгнул в воду. После купания он надел чистый халат. Одевшись, Шиян направился к остальным. «Под старым деревом». Стоя под деревом, Шиян улыбнулся. Внезапно негативная энергия в его теле вспыхнула. По его велению, страх, ненависть, отчаяние, жажда резни, что скрывалось в его меридианах, хлынула в левую руку. Его левая рука иссохла, и ее окружил белый туман. В этом тумане можно было разглядеть разные силуэты призраков. Так же, как и с правой рукой, Шиян стал управлять негативной энергией в левой руке. Под действием негативной энергии его левая рука иссохла еще сильнее. Со стороны это выглядело так, будто на голую кость натянули кожу. Однако, с иссушением руки количество негативной энергии в ней увеличилось. Густой белый туман постепенно превратился в черный дым. Рука стала пугающе черной, будто была пропитана ядом. Маниакальная, злая, разрушительная сила концентрировалась в левой руке. Затем он начал циркулировать энергию по левой руке, как в правой, а затем он направил ее в ладонь. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вылетели 7 черных отпечатков ладони. Разрушительная сила вперемешку с энергией смерти врезалась в старое дерево. Старое дерево было толщиной в 1 метр и 2 в высоту. Внезапно оно упало на землю. Жизненная сила, что находилась в дереве, полностью исчезла. Черная энергия быстро пропитала дерево, вся листва на нем мгновенно опала. Еще недавно живое, пышущее жизнью дерево превратилось в труху, а опавшие листья потеряли все признаки недавней жизни. Листья, упавшие с дерева, мгновенно умерли. Эта картина была чрезвычайно странной. Печать смерти. Глаза Шияна странно блеснули. В уме он был ошарашен. Он подозревал, что печать смерти будет иметь невероятную силу. Но эта разрушительная сила выходила далеко за рамки его воображения. Помимо разрушительной силы, печати смерти, в довесок шла энергия смерти. Печать смерти сама по себе страшна. Но что будет, если объединить печать жизни и печать смерти в печать жизни и смерти? Шиян сделал глубокий вдох. У него не было времени на эксперименты. Он услышал звук шагов. Шиян понял, что это идут Ханфэнь и другие. Он пошел им навстречу. Как он и предполагал, Ханфэнь и Кулонг мчались к нему и крикнули издалека. «Молодой мастер, вы в порядке?» Вуйнлан и Цзоши тоже бежали за Ханфэнем. Они все отчетливо услышали громкий грохот. И вместе с этим грохотом они почувствовали зловещую энергию. Это слегка испугало их. «Ладно, давайте возвращаться». Шиян с беззаботным видом подошел к ним и сказал. «Я увлекся с практикой, и кое-что случилось. В следующий раз ничего такого не произойдет». «Шиян, какой боевой навык ты практикуешь? Почему мне кажется, что он очень необычен?» Цзоши не смогла сдержать своего любопытства и спросила. «Какая разница, обычная она или нет? Главное, это то, что эти навыком можно убивать», — равнодушно сказал Шиян. «Ты мелкий, всегда что-то скрываешь, а бог знает, что у тебя на уме». Цзоши недовольно надула губки. Затем она фыркнула и сказала. Ладно, давай поторопимся, уже почти прошел месяц. Уверена, эта девушка Ся ждать нас не будет, если опоздаем хоть на один день. Ся Синьян. Пробормотал Шиян и вспомнил вкус ее губ. Некоторые мысли мелькнули в голове. Он кивнул головой и сказал: «Да, давайте поторопимся, я не буду больше вас беспокоить». «Шиян, вы задумали заполучить эту женщину?» Глаза Ву Юлян были остры. Она догадалась, о чем он думает, по мельчайшим изменениям на его лице и сказала: «Даже не думайте об этом, эта женщина – настоящая беда. Никто в торговом союзе не имеет квалификации заполучить ее». «Вообще-то, я ее уже попробовал», – ответил про себя Шиян. Шиян фыркнул и с презрением сказал: «Ну, неважно, какая это женщина. Если я захочу, то она будет лежать в моей постели. Ся Синьян не исключение». «Ты развратник!» Лицо Цзуши покраснело. «Как я могла раньше этого не замечать? Это и есть твоя истинная натура? Ты извращенец!» «Ерунда!» Ву Юлян также расстроилась. «Я никогда не лягу в кровать такого, как ты. У тебя слишком поганый рот». «Хах, бедняжка», – сказал Шиян. «Ты собираешься действовать мне на нервы?» Ву Юлян также начала скучать по тем дням, когда Шиян постоянно торчал в карете. В полутора километрах от группы Шияна два здоровых мужика стояли, испуская убийственную ауру, и затем один из них сказал: «Госпожа, этот ублюдок плохо о вас выразился». Хоть между ними было полтора километра, но люди из туманного павильона могли четко расслышать их голоса. «Неважно, какая женщина, если я захочу, то она будет лежать в моей постели. Ся Синьян не исключение». Ся Синьян повторила его слова в уме, и ее глаза хорошо блеснули, а затем она сказала: «Это люди из клана Ши, Идзо. Мы скоро с ними встретимся. Вот тогда я и посмотрю, насколько смел этот высокомерный ублюдок, раз смеет говорить такое за моей спиной». Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.